Старший из них лениво спрашивал портье: «Кто-нибудь останавливался в вашей гостинице за последние 3-4 дня?» «Конечно, господин», — улыбнулся портье, — «более 100 человек. Среди них не было вот этого?» Чиновник достал фотографию. Портье долго всматривался в лицо незнакомого человека. У Гамикавы, следившего за их разговорами с холла, перехватило дыхание, пока длилась эта немая сцена. Но уже через мгновение портье, чуть поколебавшись, отдавал карточку назад. «Нет, такого господина у нас не было. Может быть, у вас останавливался мистер Саундерс или мистер Хаксли?» — спросил молодой, более настырный, чем его товарищ. «Нет», — решительно сказал портье, — «под такой фамилией у нас никого нет». Впрочем, он широко улыбнулся. «Вы же знаете, у нас можно зарегистрироваться под любой фамилией. Мы не спрашиваем документов». «Значит, этого человека не было в вашей гостинице?» «Нет, но...» Портье снова заколебался. «Он похож на одного из наших постояльцев». Гамикава весь напрягся. «Но тот приехал с женой и сейчас лежит наверху, плохо себя чувствует». «Нет, это не он», — покачал головой старший полицейский чиновник. «Тот должен быть один». «Может быть, поднимемся? Посмотрим?» — предложил второй. Гамикава вскочил, подходя к лифту, чтобы успеть раньше них. «Не стоит», — махнул рукой старший. «Это наверняка не он. Наше руководство уже просто потеряло голову. В таком отеле социалисты не останавливаются. Он слишком дорогой для них». «Вот именно», — захохотал портье. Гамикава перевел дыхание. Перекинувшись еще несколькими словами, полицейские вышли на улицу. Сэй проводил их долгим тревожным взглядом. Он не заметил, что к этой беседе прислушивался еще один человек, сидевший в кресле с газетой в руках. Когда Гамикава вошел в лифт, сидевший в кресле отложил газету. Это был Миура. Талька, 30 ноября 1988 года. Они выехали из города во 2:00 после плотного обеда в небольшом местном ресторанчике, куда благоразумный Дронго пригласил сержанта. За обедом сержант почти не пил, сосредоточенно жевал еду, двигая всеми мышцами лица. Армейский джип старого образца, который им предоставил любезный полковник, был, тем не менее, на отличном ходу, и Фрага довольно уверенно вел его в горы, пытаясь немного сократить путь. Дронго, сидевший рядом, несколько раз пытался заговорить с сержантом, но тот отличался особой немногословностью, которая обычно присуща старым воякам и одиноким холостякам. Поняв, что эти попытки бесполезны, Саундерс оставил его в покое. Несколько раз их обгоняли армейские колонны, возвращавшиеся, очевидно, с каких-то маневров. Солдаты весело кричали им что-то, смеялись, шутили. Сержант каждый раз беззлобно ругался и прибавлял скорость. Часа через два после того, как они выехали из Тальки, сержант остановил машину у небольшой фермы, стоявшей метрах 10 от дороги, и отправился туда попросить воды. Ленард увязался за ним. Хозяин, пожилой чилиец лет 60, радушно предложил гостям холодного пива. Он с удовольствием отвечал на вопросы Ленарда, но только до тех пор, пока не узнал, куда они направляются. Он сразу изменился в лице, став замкнутым и неразговорчивым. Удивленный такой переменой, Марк прекратил расспрашивать. Когда они выходили из дома, хозяин тихо шепнул Марку: «Это очень грязное место, мистер, очень». Выразительно посмотрев, добавил он и перекрестился. Ехать пришлось еще довольно долго, около часа, пока, наконец, вдалеке не показалась высокая ограда, окруженная колючей проволокой. Автомобиль въезжал в лагерь Дигнидад. Сидя в машине, Саундерс обратил внимание на двойную ограду, окружавшую лагерь. Всюду виднелись различные строения, разбросанные по большой территории Дигнидада. Ричард знал, что более 10 лет назад колонию посетил сам диктатор Пиночет, оставшийся чрезвычайно довольным посещением подобной колонии в своей стране. Приезжали в Дигнидад и представители официальных властей, причем не только чилийских. Из ФРГ частыми гостями были представители ХСС, которых всегда радушно принимали в лагере. Автор обращает внимание, что данный материал не может быть использован на суде в качестве свидетельских показаний. В лагерь Дигнидад приезжал Дитер Хубер, референт по внешней политике ХСС, и Вольфганг Фогельзанг, член городского совета Мюнхена от ХСС.